«Но как вы собираетесь с ним поступить?» — спросила Бесси Форбс. «Я собираюсь отдать его вам», — сказал Перри Мейсон. «Ему нужен хороший дом. Я предлагаю вам забрать его, а сверх того, я бы предложил вам немедленно уехать из этого города». Он принес поводок и вручил ей. «Сообщите нам, где вас найти», — сказал он, — «чтобы мы могли поддерживать связь. По условиям завещания вы наследуете имущество. Газетные репортеры будут добиваться у вас интервью. Они начнут задавать неудобные вопросы, и было бы лучше, если бы вы исчезли с их горизонта». Она молча на него посмотрела, затем внезапно протянула руку. — «Спасибо», — произнесла она. Резко повернулась и приказала: «Принц, ко мне». Пес вышел из конторы вместе с хозяйкой, ступая с нею шаг в шаг и гордо помахивая приподнятым хвостом. Когда дверь за ними закрылась, Делла Стрит вдруг испуганно воззрилась на Перри Мейсона. «Как же так?» — сказала она. «Ведь единственный серьезный довод, каким вы убедили присяжных в невиновности Бесси Форбс, это что пес набросился на убийцу. Если Клинтон Форбс сменил собаку...» Она замолчала, не закончив фразы. «Я много раз говорил вам, — сказал Перри Мейсон, — что я не судья и не присяжный. С другой стороны, я не знаю, что могла бы рассказать Бесси Форбс. Никто этого не знает. Возможно, все ее действия были самообороной. Уверен, что так оно и было. Ей пришлось защищаться и от пса, и от мужчины. Я же действовал только как ее адвокат. Но ее схватит. И снова будут судить, — заметила Делла Стрит. — Нет, не будут, — возразил Перри Мейсон. — Потому-то я и не позволил прекратить дело. Прекращение дела не может помешать открыть его заново. Она же прошла через суд присяжных и один раз уже рисковала жизнью. Ее нельзя повторно судить за это преступление, проживи она хоть 100 лет, какие бы новые улики не всплыли. Делла Стрит пристально на него посмотрела и изрекла: «Вы — помесь святого с дьяволом». «Таковы все мужчины», — невозмутимо ответил Перри Мейсон. Конец книги. Март 1991 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.